конечном счете удобрение. Неравнодушен к людям был, но поможешь растениям. Пальцем по кремню непреложная карая. По тебе скорблю, ничтожный опарыш. Не бросить след больная, под свой диагноз. Но я слежу с этим, насколько ты агнец. Мы все мертвы, я жив, горлу подкатит. Же запись в блокноте, обезглавить, обоссать и жить. Обоссать и жить. Мы 45-й Хиросима, вы замерзли. Я купил нам всю зарплату керосина, чтоб зажечь вас. Но вы тлеете у мониторов, в хибарах арендованных, где люди коридоры. Мой маршрут обозначит дым и черный исполин. Ты дрочил на свою пачерицу, я тебя спалил. Тело съежилось и потемнело, словно жухлый лист. Жгу на вес, надо мною бог, как гонза журналист. На хвоста я удираю, вокруг благоухает ненавистный мне террариум. Вагон метро подъезды, вниз под одеяло, сном младенца захлебнуть пути нетесных идеалов. Завтра зеваки толпами повалят то кафе, где я за завтраком усну навеки. Аутодафе, моя страна, букой ребенок, наплевавший варежку. Эй, холодно в снегу, и я бензином обливаюсь, жгу. Абба-абба-пирма. Абба-абба-пирма.